От солнца ясного ничто не скроется. Портной подмастерий бродил некогда по белу свету, кормясь ремеслом своим. И вот случилось, что он, не находя никакой работы, дошел до такой бедности, что не было у него даже одного геллера на хлеб. Как раз в это время повстречался ему на дороге еврей, и голодному подмастерью пришло в голову, что у него должно быть много денег. Забыв о Боге, портной подступил к нему и сказал: «Отдай мне твои деньги, не то убью». Еврей взмолился: «Пощади меня, денег у меня никаких нет, всего какие-нибудь 8 геллеров». Но портной сказал сурово: «А все же есть у тебя деньги, и ты их должен мне отдать». Затем схватил его, стал бить и избил до полусмерти. И еврей, умирая, мог произнести только одно: «От солнца ясного ничто не скроется». Да с тем и умер. Подмастерий стал шарить у него по карманам, но нашел всего только 8 геллеров, как и говорил еврей. Затем он подхватил убитого, бросил в кусты и пошел далее на поиски работы. После долгих странствий попал он, наконец, в большой город. Поступил там на работу к мастеру, у которого была дочь-красавица. Он в нее влюбился, женился на ней и зажил с ней в счастье и довольстве. Много прошло времени, 2 детей успело у супругов родиться, и тесть с тещей уже померли, а супругам пришлось вести дом самим. Однажды утром, когда портной сидел на своем столе у окна, жена принесла ему кофе. Он вылил кофе из чашки в блюдечко, собираясь его пить. А отражение солнца упало на стену и забегало по ней зайчиками. Взглянув на стену, портной проговорил: «Хотелось бы ему и то дело осветить, да не может никак». Жена и спросила его: «Э, муженек, да что же это такое? Что ты этим сказать хочешь?» «Этого я тебе высказать не смею», — отвечал он. Но она ответила ему: «Если ты меня любишь, то должен мне сказать», и стала клясться, что никому не откроет его тайны, и не давала ему покоя. Вот он и рассказал ей, как много лет тому назад, когда бродил по белу свету оборванный и тощий, он убил еврея. И этот еврей в последнюю минуту перед смертью проговорил: «От солнца ясного ничто не скроется». Ну и вот, как там солнце не старалось, как не мелькало зайчиками на стене, а все же ничего не выяснило. И, рассказав ей все это, он еще раз просил ее никому не говорить, потому что ему пришлось бы за это жизнью поплатиться, и она обещала молчать. Но чуть только портной опять принялся за свою работу, пошла она к своей куме и все ей рассказала, при условии, что та никому об этом не скажет. И не прошло 3 дней, как уже знал об этом деле весь город, и портной, призванный в суд, был осужден и казнен. Так и не скрылось это темное дело от ясного солнышка.